У Аль-Бируни об этом говорится. Полюс на языке индийцев называется Дхрува и ось Шалака. От индийцев, за исключением их астрономов, редко можно услышать о чем-либо ином, кроме одного полюса, вследствие упомянутой нами выше их веры в небесный купол. В Ваю-Пуране говорится, что небо вертится вокруг полюса, подобно гончарному кругу. Относительно полюса я не слышал от них ничего, кроме следующего рассказа. Некогда у них был царь по имени Сомадатта, который был удостоен рая за свои благие деяния. Однако он не мог примириться с мыслью о том, что его тело отделится от его души, когда он отправится в иной мир. Тогда он явился к Риши Васиштхе и сообщил ему, что он любит свое тело и не хочет с ним расставаться. Но Васиштха заставил его отчаяться в желании перенести свое земное тело из этого мира в рай. Затем он изложил свое желание детям Васиштхи, а они плюнули ему в лицо, высмеяли его и превратили в чиндалу с серьгами в обоих ушах и одетого в новую рубашку. Тогда он пришел в таком состоянии к Риши Вишвамитре, но этот нашел его внешность отвратительной и спросил его о ее причине. Он сообщил ему о ней и рассказал всю эту историю. Вишвамитра рассердился от возмущения за него и, созвав, насильно угрожая проклятием, брахманов для совершения большого жертвоприношения, среди них были и дети Васиштхи, сказал им: «Я хочу сделать другой мир и другой рай ради этого праведного царя, чтобы он мог достичь там осуществления своего желания». И он начал делать полюс и большую медведицу на юге, но его испугались Индра, глава, и духовные существа, девы. Они пришли к нему смиренные, прося его оставить начатое им дело на том условии, что они перенесут Сомадатту вместе с его телом, как он есть, в рай. Они это сделали, и Вишвамитра прекратил делать второй мир, но то, что он уже сделал к тому времени, осталось. Известно, что Северный полюс у нас отмечают Большой Медведицей, а Южный – Канопусом. Однако некоторые наши коллеги, не отличающиеся от темного люда, утверждают, что в южной части неба есть большая медведица, точно такая же, как на севере, и вращающаяся вокруг южного полюса. Это было бы невозможным или даже странным, если бы сообщение о нем не поступило от надежного, верного человека, предпринявшего много путешествий по морям. Действительно, в южных краях восходят, неведомые нам звезды. Так Шрипала утверждает, что в Мултане летом появляется пониже тропика Канопуса красная звезда, которую индийцы называют Шула, а это дерево для креста, и считают ее несчастливым знаком. Поэтому, когда луна находится в Пурва-Бхадра-Паде, индийцы не отправляются в путешествие по направлению к югу, так как эта звезда находится там. Конец цитаты. Каноб, Канопус, звезда первой величины в созвездии Арго, в южном полушарии неба. На санскрите ее называют Агастья. Это вторая по яркости звезда на небе, после Сириуса, звезда которого царит в северном полушарии. На эклиптике эта звезда соответствует зодиакальному Раку. Согласно традиции, идущей от Птолемея, Канопус действует подобно Сатурну и Юпитеру. При соединении с плохо стоящим Сатурном Канопус вызывает склонность к депрессиям и самоубийствам. Если же Сатурн и Юпитер имеют в карте хорошую позицию, то считается, что Канопус пробуждает силу духа. В Китае эта звезда называется Шоу-Син, звезда долголетия, Нань-Дзилао-Жень, старец Южного полюса. Храмы в честь Шоу-Син появились в Китае еще в древности. У стоящего Шоу-Син обычно в правой руке посох с привязанными к нему тыквой-горлянкой, весьма напоминающий двойной барабанчик Шивы Дамару, в действительности песочные часы, отчитывающие срок жизни, и бумажным свитком, символ долголетия, а в другой персик, тоже символ долголетия. Имя звезды южного неба Канобус на греческом языке носил город в устье Нила. Устье же Нила, то есть Нижний Египет, в символизме египетских мифов олицетворяет низ человеческого тела и юг духовного пространства. У индусов южной частью света заведует бог смерти Яма, которого сопровождают две собаки, аналоги Кербера. Древние египтяне канопой, каноб, называли четыре сосуда для внутренности умершего, помещаемых рядом с мумией. Даже шакал Анубис есть к-анобус, ибо так же, как собака Ямы, является проводником умерших до места суда и разделения. Анубис рожден Нефтидой, женой Сета, от верховного бога Осириса, когда та приняла облик своей сестры Исиды. Так от Чхаи, принявшей облик Санжни и Мартанды, бога Солнца, был рожден Сатурн, планета времени, разрушения и смерти, а впоследствии Чхая прокляла Яму, после чего тот стал царем царства умерших. Слово «ка» у египтян означало «эфирный двойник человека». «Ка» аналогично санскритскому «чха-я», означающему «тень». В древней Этрурии канопой называлась урна для пепла кремации. Такие урны имели округлую или яйцевидную форму и крышку в виде человеческой головы.